Проведя ее по коридору, мажордом остановился перед дверью, легонько постучал и, не дожидаясь ответа, распахнул перед нею дверь, отступив в сторону. — Пожалуйте. Морин, сделав несколько шагов, очутилась в небольшом кабинете, дверь бесшумно закрылась у нее за спиной. В кабинете были двое. Прямо перед ней на фоне окна стоял высокий человек с посеребренными висками и невероятно голубыми глазами. Такого цвета она еще не видела. Лицо и весь сдержанный, собранный облик говорили о том, что с таким человеком неплохо оказаться рядом в момент опасности. Другой, гораздо старше, сидел за письменным столом, и его черты носили на себе печать власти, которую ни с чем не спутаешь и которая не способствует здоровому цвету лица. Глаза у него были точно того же оттенка, что и у первого, но словно потухшие. А грузное тело говорило об избытке официальных приемов и недостатке движений. При ее появлении он, разумеется, встал, как положено при даме, но в его оценивающем взгляде она прочла тревогу и недоверие. Я даже удивилась, что он протянул ей сухую руку. — Добрый день, мадам. Я Кристофер Марсалис, а это мой брат Джордан. Второй не шевельнулся и ничего не сказал, ограничившись кивком. — Здравствуйте, господин мэр. Вероятно, мое появление показалось вам неуместным. Я комиссар итальянской полиции. У вас безупречный английский, очень знакомое лицо. Мы с вами раньше не встречались? Морин улыбнулась и воспользовалась родственными связями, чего никогда бы себе не позволила, если бы не обстоятельства, приведшие ее в Грейси Мэншн. Думаю, вы знакомы с моей матерью. Она адвокат по уголовным делам здесь, в Нью-Йорке, Мэри Энн Левалье. Все говорят, что мы с ней похожи. Правда, так говорят только те, кто нас плохо знает. Подумала она про себя. Эта мысль отразилась на лице и в голосе. От дальнейших комментариев она воздержалась, чтобы поскорее перейти к делу. Меня зовут Морин Мартини. Лишь когда она назвала свое имя, человек, которого ей представили как Джордана Марсалис, оказалось, обратил на нее внимание. Он шагнул к ней, и в глазах у него была та же неуверенность, что и в голосе, когда он спросил: «Простите, мисс Мартини, быть может, мой вопрос причинит вам боль? Вы подруга Конора Слейва?» Морин мысленно поблагодарил его за то, что он не употребил прошедшее время, точно так же, как и она каждый миг думала о Коноре только в настоящем. «Да, я». Мэру тоже наверняка была знакома ее история, но то, что он добавил, скорее походило на обрывок официальной речи, нежели на сострадание. Правда, Морин не знала, что мэр точно так же отозвался о гибели сына. Это большая потеря. После этих слов наступила выжидательная тишина, и четыре глаза устремились на нее с пристрастием третьей степени. Морин поняла, что тянуть дальше нельзя, и попыталась в нескольких словах сформулировать то, что никаким формулировкам не подлежит. Я сразу перейду к делу. Вижу, вам известны обстоятельства, в которых оказались мы с Коннором. Мне после случившегося пришлось перенести операцию по замене роговицы. В связи с генетической несовместимостью процент возможных доноров был практически равен нулю, и все же один нашелся. Морин уперлась взглядом в потускневшую глубизну глаз Кристофера Марсалиса. Она уже знала, чем закончится разговор, и боялась этого. — У меня есть все основания полагать, что моим донором был Джеральд Марсалис.